за правдоподобием отдельных моментов. Иногда это как-то даже неловко читать. Булгаков пишет в письмах, что он больше не может переписывать и доделывать пьесу. Ее репетирует уже 5-й год. Во время репетиции кто-то не так обернулся, а в другом месте плохо воспринял реплику партнера и так далее. Даже злишься, читая. А потом, отложив запись, я стал думать о том, что Станиславский не мог, не умел без конкретного. Если конкретное было нарушено, то он не мог не остановиться и не поправить. Он должен был для себя воссоздать живое. И все-таки. В Мольере сложная стилистика. Нельзя впадать в прямой серьезный тон, тогда может получиться обычная драма. Обычную драму Булгакова все время сбивает умышленной прозаичностью, даже шуточностью. Если здесь ошибиться, получится банальная вещь. Особенно во второй половине пьесы. Начиная хоть бы со сцены заседания кабалы. Кабала, маски, капюшоны, свечи. Эта абстрактность, торжественность нужно все время разбивать конкретностью. И еще что-то лукавое есть в том, как все это написано. Допустим, допрос Муарона на заседании каббалы Священного Писания. Привели, развязали руки и сняли повязку с глаз, а сами мирно отошли в тень, чтобы дать оглядеться. Муарон оглядывается. Ему страшно не от того, что его чем-то пугает. Страшно от ожидания чего-то, что может случиться. Вдруг совсем как мальчишка заныл. «Куда меня привели?» На что Шарон должен, смеясь, махнуть рукой. «Это все равно сын мой». Действительно, разве про такие вещи спрашивают? Потом все устроились, чтобы допросить. «Ну, давай, рассказывай». Страшно именно от этой нормальности, от простоты. В этой простоте, когда совсем не пугает, есть самый ужас, так как за этой безжалостной простотой может действительно последовать все, что угодно. Они заставляют его все рассказывать без всякой пугающей театральности, а по-свойски, по-простецки. Театральные монахи и дурят-то не всерьез. Эти измордуют до смерти. А когда он все выдал, эти братья навалились с ласками, обнимают, треплют по щеке, подбадривают. Страшные тут в обыденности. А затем туда же приводят Одноглазого, тоже с черной повязкой, тоже снимают ее и дают оглядеться. Теперь члены кабалы знают, что перед ними большой дурак и забияка. В их разговоре с Одноглазым есть некоторый оттенок забавы. Есть что-то забавляющее их в том, что этого дурака-забияку нужно сейчас раздразнить и науськать на Мольера. Он же ведет себя с ними довольно бесстрашно, ибо сам отчаянный головорез. Когда сняли повязку, он увидел перед собой дурацких попов, под плащами у которых торчали кончики шпаг. Какая глупость! Он шел сюда на свидание с дамой. Мгновенно правой рукой выхватил шпагу, а левой — пистолет. Стал спиной к стене, как пишет Булгаков, обнаруживая большой жизненный опыт. Но услышал только укоризненные интонации, мол, как тебе не стыдно, не узнал своих. Оказывается, это та самая кабала, о которой он столько слышал, но на заседаниях, которые ни разу не бывал. Даже интересно. Все уселись и расположились, стали высказывать ему соболезнования. В чем дело, в связи с чем? И тут для него открылась ужасная тайна. Оказывается, это его Мольер высмеял в своей комедии «Дон Жуан». «Мы вам рассказали, чтобы вы что-то предприняли. Благодарю вас. Не за что». После этих двух удавшихся им допросов братья пропели молитву в знак окончания своего рабочего дня. Когда чувствуешь сцену как ясное и короткое целое, то исчезает страх, что утонешь в